Иван Калика 4 раза стукнул в дощатую дверь с медной оковкой. Никто не ответил. Гонец постучал еще 4 раза. Дверь отворилась. На пороге появился сгорбленный старик с палкой в руках. «Мне надобен Ганце Сассенбекке», — сказал Иван Калика на вопросительный взгляд старика. «Я Сассенбекке. Миланио велел вам кланяться». «Что мне его поклоны?» — перебил старик. «И передать на память вот это». Иван Калика протянул старику талер, а второй Миланио просил передать картавому. «Это другое дело», — сказал Сассенбекке. «Заходи в дом». Закрыв дверь, Сассенбекке провел Ивана Калику в большую комнату, где горел очаг, а в дыму коптились 2 больших окорока. Усадив гонца на дубовую скамью, Сассенбекке вышел, а через 5 минут в комнате появился совсем другой человек. «Приходится скрываться, брат», — сказал Сассенбекке, увидев удивление гостя. «Давно купчишки оторвали бы мне голову, если бы я не вел тонкой игры. В городе меня знают за благонравного и добропорядочного старика, никогда не покидающего свой дом. А как видишь, я совсем не стар и не могу считаться домоседом. Мои хозяева зовут меня Картавым. Хорошие вести привез для одноглазого?» — спросил он. «Хорошие», — отозвался гонец. «Будет чем порадовать всех братьев. Надо торопиться», — добавил Иван Калика. «Когда отвезешь меня к братьям?» Сассенбекке подумал, «можно сегодня в ночь, будто рыбалить на море выйдем, а там к своим». С заходом солнца Иван Калика и Ганце Сассенбекке подплывали на рыбачьем челне к небольшому островку, закрывавшему вход в узкий залив. Совсем неожиданно для Калики из-за крутого каменистого мыска вылетел небольшой корабль с драконьей головой на носу, похожий на встреченный в шхерах, и направился прямо к челну. На корабле дружно работали веслами. Кто-то, взобравшись на звериную голову, кричал: «Эй, чья лодка?» «Друзей Бога и врагов всего мира», — отозвался Сассенбекке. «Кого надо? Одноглазого». На корабле помолчали. «Зачем вам Одноглазого?» «Передать ревельский талер». «Подходи», — послышалось в ответ. Иван Калика и Картавый подгребли к кораблю и, прицепив свою лодку к корме, перебрались на него. Корабль долго двигался узким каменистым заливчиком. Круто меняя направление, судно обходило то острый мыс, то камень или островок. Но вот корабль вошел в удобную гавань, в которой стояли большие, затейливо украшенные корабли. Иван Калика и Сассенбекке высадились на небольшую скалистую площадку, где была стража. Сопровождаемые воинами, они направились к темневшему впереди входу в пещеру. У знамени, поднятом на высоком древке, Иван Калика остановился. Он взглянул на большое знамя, чуть-чуть шевелившееся на легком ветру. На зеленом полотнище словно повис большой черный жук, хищно растопырив лапы. «Ну и знаменье», — подумал Калика, — «на жуковину смотреть страшно». Сассенбекке, по-видимому, здесь хорошо знали. Встречавшиеся братья приветствовали его. Один из воинов, стоящих у входа в пещеру, вызвался проводить прибывших к одноглазому главарю братьев и, засветив факел, пошел вперед. В пещеру вел узкий ход. Путники спустились вниз на несколько ступеней, выбитых в скале рукой человека, и, пройдя узкий коридорчик, вошли в огромный грот. Большое пресноводное озеро темнело посередине. «Тут много свежей воды», — обратился к гонцу Сассенбекке. «Небольшая подземная речка, перекатываясь через камни, шумливо вливала свои воды в озеро». Гулко раздавались под высокими сводами шаги и голоса путников, и это невольно заставляло их разговаривать тише. На стенах пещеры виднелись какие-то надписи, сделанные копотью или высеченные на камне. Из пещеры вело в разные стороны множество ходов, провалами темнеющих в стенах. Братья вошли в одно из боковых ответвлений и долго двигались длинным коридором. «Смотри, брат, какие склады с пищей! Можно выдержать осаду не один месяц!» — показал Сассенбеке на одну из дверей. «А вот склад с боевыми доспехами. Этим оружием можно снабдить большое войско. Сейчас мы проходим около дверей», — продолжал он рассказывать, — «которых не разбить самым большим тараном. Если будет нужно, все двери можно быстро закрыть, опустив их сверху. А здесь обитают братья, когда приходится скрываться от врагов», — указал он на ряд небольших пещер.